Глава 20. Женская интуиция. Не было бури или даже самого захудалого шторма. Ну, разве что волнение выше среднего, но все равно к серьезным его не отнести. Тем не менее, из полусотни человек до суши добралось лишь 35. Плавать никто не умел. Приказ обзавестись индивидуальными спасательными средствами многие пропустили мимо ушей. Но и тем, кто не пропустил, тоже не всем это помогло. В итоге треть команды на дне. Как глупо. Спасшийся народ выглядел потерянно. Стресс и все такое, неудивительно. Я и знал, что надо как можно быстрее привести людей в чувство, а сделать это проще всего с помощью труда, пусть даже самого бессмысленного. И потому начал быстро озадачивать невольников ценными указаниями. Ты, пройдитесь по берегу, вытащите из воды все, что вынесло волнами. Ольп, ты говоришь, видишь, как орел. Ну так сходи на этот бугор и посмотри с него, куда нас занесло. Только не задерживайся, быстрее возвращайся. Вы двое к тем кустам и дальше. Зелень в той стороне сочне, вдруг пресная вода найдется. А остальные не сидите на месте. Надо натаскать дров и поставить навесы, а то небо пасмурное и может дождь пойти». А задача всех без исключения, и я теперь присматривал, чтобы никто не отлынивал. То есть осуществлял общее руководство. Занятие нехитрое. И заодно присматривался к поведению людей, выискивая опасно упавших духом. Но таковых не находил. Что меня до сих пор поражает в аборигенах, так это полное наплевательство на человеческую жизнь, пусть даже она своя. Нет, инстинкт самосохранения им не чужд, но к смерти они относятся примерно как к насморку. Вы только представьте ситуацию у нас на земле. Тонет корабль, треть пассажиров и команды при этом погибает. Что станет с остальными? Да они не один день будут пребывать под наблюдением врачей. Психологическая помощь, антистрессовые меры и все такое. Заставить их пойти на работу в этом состоянии не получится. Да и никто и не станет этого делать. Выжившие начнут давать пространные интервью. Позже пойдут мемуары и многомиллионные иски к судовладельцу, ведь кто, как не он, обязан оплатить моральный ущерб? Здесь и намека на такое нет. Попробуй местным расскажи про наши кризисные обычаи. Меня бы попросту не поняли. Утонул корабль? Плохо. Куча народу вместе с ним утонула? Плохо. Сапоги тоже на дно ушли? Тоже плохо. Почти новые были и не жали. Вот сейчас отдышусь, сплюну воду морскую, которой наглодался по уши, и пойду рубить жерди под навес, благо ножа своего не потерял. Как удачно получилось, что не потерял, ведь без него пришлось бы голыми руками деревца ломать. Когда в бою погибла девушка, мне не безразличная, даже близкие мне люди недоумевали, не понимая, почему я так огорчен. Ведь надо радоваться разгрому демов, а не горевать по пустякам. Женщин всех возрастов и любого качества в Межгорье хватает, выбирая любую. А такая победа случалась впервые, и неизвестно, не станет ли единственной. Нью, единственная, кого не озадачили работой, бесцельно шаталась по пляжу. Может, ракушки красивые хотела найти по своей привычке, или не знаю что. Хотелось думать, что к смерти она относится не так, как принято на родине, и сильно не приуныла, а то ведь ей здесь придется жить от стресса к стрессу. Любят здесь люди умирать. Насильственной смертью. В итоге бродить в одиночестве ей надоело, и она темнее тучи вернулась ко мне и пожаловалась. «Вся материя на корабле осталась. И нитки с иголками. Ты никак жалеешь, что в одном платье осталось?» «Я стерплю. Но у многих почти не осталось одежды, а ночью может быть холодно. Дан, как мы теперь доберемся до твоего межгорья?» «Еще не знаю, но обязательно что-нибудь придумаю. Ты даже не представляешь, из каких мест мы до него добирались поначалу. И это тоже переживем». Не знаю, куда бы нас дальше завезла эта беседа, но ее прервали самым странным, я бы даже сказал, почти невообразимым способом. Сперва раздался звук, от которого сердце мое замерло в радостном предчувствии. Я ведь уже почти не надеялся его услышать, приняв на веру предположение, что местное море прячет меня не хуже, чем сток иголку. И тут на тебе. Хлопанье крыльев. Обычный звук, который издает птица покрупнее скворца и поменьше вороны. Оборачиваясь, я начал растягивать рот в слюнявой улыбке идиота. Зеленый. «Сволочь пернатая, мой милый попугай, он наконец нашел меня. Теперь у нас все будет хорошо, потому как вслед за авиацией обязательно спешит кавалерия». А затем на смену слюнявой улыбки идиота заявилась перекошенная челюсть племенного дегенерата. «Попугай здесь был, именно такой, как я предполагал, больше скворца, но меньше вороны. Мало разбираясь в южных птицах, считаю, возможно, неверно, этот размер приличным. Характерный изогнутый клюв, нижняя половина которого столь подвижна, то превращает этот орган в инструмент, для которого доступны самые сложные работы, вроде чистки перьев или борьбы со скорлупой орехов. Голые лапы с тонкими паучьими пальцами способны удержать тело почти на любой поверхности. Еле заметный хохолок на прилизанной макушке и глаза с хитринкой, выдающие нешуточный интеллект. Вот только это был вовсе не зеленый, на что указывало сразу несколько признаков. Первым делом бросалось в глаза, что оперение у прилетевшей птицы радикально белого цвета. Скорее даже перламутровое. И ни одного зеленого пятнышка, как у моего приятеля. Мой птиц чистюля, а здесь заметно, что хвост грязноват. Вряд ли из-за неряшливости, просто им частенько приходится елозить по самым разным поверхностям, что не всегда можно поправить последующей чисткой, а на белом любая точечка хорошо заметна. Еще этот попугай являлся самкой. Только не спрашивайте, как я это определил. Сразу понял и точка. Может, вид у нее слишком гламурный, и неловкие попытки прикрыть от взглядов грязь на хвосте тоже в глаза бросалось. Но все это пустяки в сравнении с главным. Этот попугай, попугайша, самка, блин, женского пола, прилетев сюда, первым делом уселся на чужое плечо, напрочь игнорируя меня, стража. «Ты не зеленый», — пробормотал я, не замечая, что начал мыслить вслух. Птица меня услышала и даже ответила, томно закатила глаза, ахнула и хрипным голосом попыталась как можно сексуальнее выдать: «Боже, какая же я красивая!» «Это точно не зеленый», — придя в себя, констатировал я. Нью стояла ни жива, ни мертва, с опаской косилась на угрожающую вида клюв в нескольких сантиметрах от глаза и ничего не понимала. Наконец осторожно уточнила: «Это твой попугай? Я думала, он зеленого цвета». «Мой попугай и правда такой». «Ну а тогда...» «Это не мой попугай. Это не зеленый». «Тогда чей же он?» «Раз эта блондинка на твоем плече, можешь считать ее своей подругой. Не бойся, не клюнет и не укусит. Но это касается только тебя. Другим гарантии не дам». «Я хорошенькая!» — поддакнула птица. «И что мне теперь делать?» «Можешь ей песни петь и стихи рассказывать, или анекдоты, или истории пошлые. Даже пересказ «Войны и мира» сойдет. Им все равно, что слушать, они просто обожают наш голос и все до единого слова запоминают». «Я не о том, что это все значит». «Хороший вопрос. Когда меня впервые увидели с этим попугаем, назвали, проходивший мимо Норб, подчеркнуто уважительно произнес: «Леди Нью, простите, мы не знали, что ты тоже страж». «Видишь, смышленый туземец сам за меня закончил. У кого на плече попугай, тот и страж. Никто в этом не сомневается. Поздравляю тебя с зачислением в ряды ордена полуденной стражи. Теперь ты одна из нас, человек холода. Зарплаты не обещаю, отпуска тоже не предусмотрены, зато не придется скучать. А если имеется склонность к мазохизму, обещаю море незабываемого удовольствия». Естественно, говорили мы между собой на русском. Если раньше в подобных случаях народ удивленно косился, то теперь все будут относиться с пониманием. «Ну как же, тайный язык стражи?» «Спасибо. Но, Дан, так не должно быть. Почему птицы выбрали нас?» «Знал бы, ответил. Но дай догадаюсь. Ты вообще чьих будешь? Не местная? И я тоже, вот совпадение-то. Птица тебя выбрала?» «И меня не проигнорировала. Еще одно совпадение. Немного ли совпадений ради нас двоих?» «Кто-то здесь знает про нас, про землян», — сделала Нью правильный или похожий на правильный вывод. «Тоже к этому склоняюсь, потому что в такое совпадение ни за что не поверю». «А зачем он посылает птиц? Почему сам не придет и не объяснит, чего ему от нас нужно? Его поведение бессмысленно». Это лишь твое мнение. А вот я думаю, что ему незачем приходить. Мы и без него сделаем то, что от нас требуется». «Не поняла». «Один раз назывался стражем, и все, будешь им до конца. Местные четко знают, чего от нас следует ждать, и могут простить отдельные чудачества, но не игнорирование нашего основного призвания. Не позволят нам его игнорировать. Все от нас чего-то хотят, так или иначе. Кому-то нужны секреты, другие ждут свершений великих, третьи пытаются задействовать в своих интересах, используя репутацию Ордена. Мы своего рода признанные пророки этого мира. Хотя нам не принято поклоняться, но и действия наши не оспариваются. Ценное качество, и не суть важно, что его носитель считает себя самым обычным человеком. Это ведь не помешает его использовать. Нью, с тех пор, как Зеленый приземлился на мое бревно прошлым летом, и я в основном шел туда, куда поток тащил. Не будь попугая, он бы тащил меня в другую сторону. Думаешь, это птица на плече? Нет, это знак. Символ, знамя, паспорт, инструкция, все в одном флаконе. Это карма. У тебя она белая, у меня зеленая. Но поверь, разница только в этом. Не совсем поняла. Так у меня теперь неприятности? Ну, на севере тебя, в общем-то, будут уважать. Как и на юге. Но с тамошним уважением сталкиваться не советую. Кроме того, есть некоторые, скажем так, сообщества людей по интересам, и они будут прилагать немалые усилия для твоего захвата с целью допроса на предмет выдачи тайн Ордена. Ты ни одной не знаешь, и это обещает сделать допросы незабываемыми. Никому не доверяй. Бойся всего, все время держись на стороже. Скажем так, будь готова к неприятностям с любой стороны. Нью покосилась в сторону рифов и печально произнесла. Я и так из них не выбираюсь. Все, что было раньше, считай тренировкой главным проблемам. И что мне теперь делать? Ну, для начала придумай прозвище. Кому? Ну, не мне же. Курице своей пергидрольной. Пошлый хам, обиделась птица. Странно, пробормотал я. Чего странного, не поняла Нью. Да эта, которая у тебя на плече, бурно отреагировала на мои слова. А русского языка они ведь не знают. По интонации легко можно догадаться. Пусть будет так. А дальше? Что еще надо сделать, кроме как придумать прозвище? Кормище? Птице надо хорошо питаться, иначе у нее испортится настроение. Корм? Пшеницы и ржи не давай. Овес можно, очень любят просы и семена конопли. Наркоманы. Фрукты свежие, овощи, орешки. Хлебные крошки, если подсушенные, очень охотно трескают. Если увидишь, что птица волнуется, шипит, раздувается, будто дирижабль, определи, на кого она так реагирует. Если на человека поблизости, постарайся убить его быстрее, чем он убьет тебя. Рекомендую подкрадываться к таким со спины и как можно сильнее бить по шее. Если снести голову, то он сразу успокаивается. Ну, спасибо. И еще сны, это очень важно. Какие сны? Не знаю, они неконтролируемые. Я думаю, эти птицы как-то на нас действуют. Не знаю как, но с результатом сталкивался. Учить меня было некому, так что случались проблемы. Тебе с этим больше повезло, у тебя имеется страж-наставник. Ты не настоящий страж. Очень спорный вопрос. Хотя не суть, вернемся к снам. Допустим, ты озадачиваешься какой-то проблемой, для решения которой у тебя не хватает знаний, навыков или того и другого вместе. У обычного человека в таких ситуациях могут случаться озарения, но твое озарение будет вспышкой термоядерного взрыва на фоне пламени свечи. Ты узнаешь много и сразу, во сне, если вовремя не проснешься. Рекомендую просыпаться как можно быстрее, потому как за все надо платить. За большой объем знаний, полученных так просто, ты заплатишь. Скажем так, очень неприятным недомоганием. Даже мне, носителю черного сердца, приходится себя беречь от этого. А ты можешь запросто погибнуть. Поверь, при любом, даже с виду нормальном сновидении, старайся переключаться на что-то другое. Ты и правда думаешь, что вот так вдруг я смогу начать контролировать свои сны? Представь, что ты превратишься в овощ, гадящий под себя и неспособный слово произнести. А теперь приятных сновидений. Ну, спасибо. Нью, контролируй себя. Я тебя очень прошу. Очень. Очень? Признаюсь честно, коллега, хоть в последнее время бываешь несносной, но все еще очень дорога мне. К тому же мне нравится, когда ты проявляешь характер. А я не люблю терять тех, кто мне нравится. И кто дорог. Спасибо, Дан. Ты тоже себя береги. Да уж стараюсь. Черное сердце. Где его можно достать? А вот это мне уже нравится. Деловой подход. Не похож на женский. Так ты точно не капитан Фредди Крюгер из Перл-Харбора? Или как там тебя? Нет. Просто у тебя получилось меня напугать. Мне, пожалуй, тоже надо обзавестись такой штукой, раз все так плохо. Хочу предупредить, что добыть черное сердце непросто. Дорогое? Вовсе не в деньгах дело. «Корабли! Там корабли!» — прокричали со стороны жиденького леска, что начинался за пляжем. Обернувшись, я увидел Ольба. Очевидно, тот успел добраться до холма, осмотрелся и теперь возвращался с результатами. Если он скажет, что мы оказались на острове, а за ним стоят три корабля, я начну верить в женскую интуицию, а тебя боготворить, — пробормотал я. Ольб будто подслушал, негодяй. «Три корабля! Мы на острове, а за ним в проливе стоят три корабля!» «Боготворить, говоришь? Ну, начинай».